Глава 24. Наполеон из горной бригады. Бабине. Тони Бабине. 22-летний поручик горной артиллерии из гарнизона Аннеси, Верхнее Савойе. В те времена находившийся на 6-недельных учениях в Агае, откуда в ясную погоду на западе можно видеть озеро Аннеси и Женеву, а на востоке тупой хребет Добрака и вершины Монблана. «Отзовитесь, вы уже дома». «А, значит, поручик Тони Бабине все еще сидит на камне и пощипывает свои маленькие усики. Может, со скуки, а может и от того, что он уже в пятый раз перечитал газеты двухнедельной давности и погрузился в раздумья». Теперь автору хроники следовало бы проследить за мыслью будущего Наполеона. А между тем он все ниже опускает взор с заснеженных склонов в долину реки Арли, где уже тает снег и куда манят его маленькие местечки Межев, Флуми, Южин с островерхими крышами костелов, словно игрушки, сбившиеся в кучу. Ах, воспоминания давно минувшего детства! О, мечты над строительными кубиками! Ах да, поручик Бабине. Нет, откажемся от попытки подвергнуть психологическому анализу душу великого человека и определить, в какой момент в ней появился зародыш титанических идей. Нам это не под силу. Да если бы мы и смогли выполнить столь грандиозную задачу, то, вероятно, были бы разочарованы. Представьте себе, короче говоря, что такой вот махонький поручик Бабине сидит на горной вершине посреди разваливающейся Европы. За плечами у него орудийный расчет, а под ним крохотный мир, который так удобно расстрелять отсюда, сверху. В старом номере Аннесийского монитора поручик только что прочитал передовую, где некий господин Бабияр мечтал о сильной руке кормчего, который вывел бы корабль Франции из нынешнего шторма и устремил бы его к новой славе и могуществу. Вокруг, на высоте 2000 метров над уровнем моря, чистый, незамутненный Богом воздух, в котором мыслим легко и просторно. Представьте себе все это, и вы поймете, отчего поручик Бабине, сидя на камне, задумался, и что толкнуло его сочинить письмо своей обожаемой седовласой старушке маменьке. Письмо довольно сумбурное, где шла речь о том, что она скоро услышит о своем Тони, что у Тони родилась блестящая идея, что сегодня он был занят тем-то и тем-то, ночью крепко спал, утром созвал солдат своей батареи, сверг старого бестолкового капитана, захватил жандармский пост в Соланше, по-наполеоновски кратко объявил войну абсолюту и снова отправился спать. На следующий день расстрелял карбюратор пекарни в Фоне, окружил вокзал в Бонневилле и занял комендатуру в Аннеси. К этому времени под его началом находилось уже 3000 солдат. В течение недели он разнес в щепы более 200 карбюраторов и повел 15 тысяч штыков и сабель на Гренобль. К моменту провозглашения комендантом Гренобля он располагал уже армией, насчитывающей 40 тысяч солдат. Затем Бабине спустился в долину Роны, предварительно очистив местность от атомных двигателей с помощью дальнобойных орудий. На дороге, ведущей в Шамбери, Бабине взял в плен министра обороны, который прибыл сюда вправить поручику мозги. День спустя министр обороны произвел Бабине в генералы, очевидно пораженный грандиозностью его планов. 1 апреля Леон был свободен от абсолюта. Победоносное шествие Бабине до сих пор обходилось без существенных кровопролитий. Лишь за Луарой ему начали оказывать сопротивление фанатичные католики. Местами дело доходило до настоящей резни. К счастью для Бабине, даже в селах, которыми абсолют владел безраздельно, многие французы относились к нему скептически. И более того, обнаружили свою несуразную приверженность к безбожию и идеям просвещения. После массовой резни и новых варфоломеевских ночей Ле Бобинет были встречены как освободители. И в самом деле, к Куда бы они ни приходили, с уничтожением карбюраторов всюду воцарялись мир и спокойствие. Так вот и случилось, что в июле парламент издал указ о выдающихся заслугах Тони Бобине перед Родиной и вместе с титулом маршала присвоил ему звание первого консула. Франция была сплочена. Бобине утвердил атеизм как основной принцип государственной политики. Малейшая приверженность религии каралась смертью по законам военного времени. Нельзя обойти молчанием некоторые эпизоды из жизни этого великого человека. Бобине и его матушка. Как-то в Версале Бобине проводил совещание со своим генералитетом. День был жаркий, он стоял у открытого окна и вдруг заметил старенькую даму, гревшуюся в парке на солнышке. Бобине, прервав маршала Жолеве, воскликнул: «Смотрите, господа, это моя матушка». Все присутствовавшие, а среди них были и видавшие виды генералы, прослезились, растроганные проявлением сыновней любви. Бобине и любовь к родине. Однажды Бобине присутствовал на параде войск на Марсовом поле. Лил проливной дождь, и когда мимо Бобине тащились тяжелые артиллерийские орудия, одна военная машина, не заметив большой лужи, забрызгала грязью плащ Бобине. Маршал Жолеве хотел было на месте наказать командира злосчастной батареи, однако Бобине удержал его. «Не беспокойтесь, маршал, ведь это грязь французская». Бобине и инвалид. Как-то раз Бобине инкогнито отправился в Шартрес. По дороге у автомобиля лопнула шина. Пока водитель менял ее, к машине приблизился одноногий инвалид и стал просить милостыню. «Где этот человек потерял ногу?» – спросил Бобине. На это инвалид ответствовал, что потерял ее в Индокитае, будучи солдатом, и что у него старушка-мать, и что у них часто целыми днями нечего кушать. «Наградите этого человека, маршал!» – приказал тронутый до слез Бобине. И впрямь, спустя неделю, в дверь халупы инвалида постучал личный курьер Бобине и передал убогому калеке сверточек от первого консула. Какими словами передать радостное удивление несчастного, когда он, развернув узелок, обнаружил в нем бронзовую медаль? Неудивительно, что, обладая столь редкостным душевным благородством, Бобине соблаговолил, наконец, пойти навстречу искреннему желанию своего народа и 14 августа провозгласил себя при всеобщем ликовании французским императором. Итак, для земного шара наступили времена неспокойные, но великие с точки зрения истории. Буквально все части света могли гордиться ратными подвигами своих солдат. Нет сомнения, что марсианам Земля в тот период казалась звездой первой величины, отчего марсианские астрономы решили, что наша планета все еще находится в раскаленном и расплавленном состоянии. Как вы сами понимаете, рыцарская Франция и ее представитель император Тони Бобине по мере сил способствовали этому впечатлению. Вероятно, в данном случае оказали свое действие остатки Абсолюта, поскольку они не рассеивались в просторах Вселенной, а возбуждали чувства возвышенной и пылки. Короче, спустя 2 дня после коронации великий император объявил, что пробил час, когда Франция покроет всю планету знаменами победы, и ответом ему был единодушный гул одобрения. План Бобине был таков. Первое. Занять Испанию и захватить Гибралтар, ключ к Средиземному морю. Второе. Оккупировать долину Дуная, до Пешта включительно, так как она ключ к центральным районам Европы. Третье. Занять Данию, ключ к Северному взморью. Поскольку территориальные ключи непременно должны быть обогрены кровью, Франция снарядила 3 армии, которые повсюду покрыли эту великую державу неувидаемой славой. 4-я армия оккупировала Малую Азию, поскольку Малая Азия – ключ к востоку. 5-я овладела устьем реки Святого Лаврентия, поскольку оно – ключ к американскому континенту. Шестая затонула в морском бою у английских берегов. Седьмая окружила Севастополь. 31 декабря 1944 года все ключи лежали в карманах артиллерийских галифе императора Бабине.